Испугался парень. Значит, не все так плохо с эмоциями у него. «Ты сможешь возродиться», — сказал я. «А у меня шансов нет. Я не местный». «Аргумент», — кивнул Зейн. «Дашь свой револьвер?» Он встретился со мной взглядом и тут же махнул рукой. «А, понял, понял, не дашь. Ну, я пошел. Но если что, ты знаешь, что бросил бедного, безоружного парня на убой страшным кровожадным монстром. А если из меня чучело сделают?» «У тебя есть револьвер. Гоблинам он тоже не придется по вкусу. Ты всему найдешь оправдание, да?» «Все, молчу. Выхожу за тобой через минуту». Бросил я ему вслед. «Не высовывайся и далеко не отходи». «Да, босс». Зейн исчез в подвале здания, где находился выход из разлома. Я молча отсчитывал секунды, выжидая. Минуты должно хватить, чтобы осмотреться, заметить гоблинов и, если что, успеть вернуться в разлом. Или умереть. Жаль, что здесь нет никаких средств связи. Сейчас их отсутствие ощущалось особенно остро. Пора. Обычный мир встретил меня стрекотом насекомых, шелестом травы и ярким солнцем. Только теперь я осознал, насколько разительным был контраст с разломом. Там царила гнетущая тишина, почти не ощущался ветер, а вокруг простиралась бесцветная давящая серость. Зейн стоял в 10 метрах от выхода, вглядываясь вдаль. Он был спокоен, оружие на поясе, а значит, гоблинов поблизости не было. Согласно плану, мы должны были оставаться у разлома хотя бы сутки, наблюдая за обстановкой. Если гоблины не появятся, значит, теория об их способности отслеживать новичков не подтвердится. «Красиво тут, конечно», — сказал Зейн, когда я подошел к нему. «Но вот к чему я никак не могу привыкнуть, так это к природе. Трава, птички, насекомые. Я знаю, что это такое, но, кажется, раньше жил в местах, где всего этого просто не было. Зато там было очень высоко». «Есть хоть какие-то воспоминания?» — спросил я, внимательно прислушиваясь и делая заметку в уме, что хорошо, что не рассказал, кто я сам. «Только странные сны, прикинь». Зейн пожал плечами. «Я уверен, что это было не со мной, словно смотрю какой-то фильм по визору». Мои сны тоже были странными. Первый и самый яркий пришел, когда я потерял сознание, раненый, в подвале дома в колыбели. Он запомнился не только яркими, почти осязаемыми картинами, но и бурей эмоций, моих и чужих. Что-то конкретное? Я старался скрыть интерес, но голос слегка дрогнул. «Да», — кивнул Зейн. «Я видел гигантский космический корабль над пустым разрушенным городом. Я стою и смотрю на него. Долго шел к этой цели, и теперь кажется, что остался всего один шаг до чего-то важного». Он замолчал, нахмурившись, словно пытался вспомнить что-то еще. А потом добавил. «Сон всегда заканчивается одинаково. Я умираю». «А вот это уже интересно». Я тоже видел город и корабль, но моя история обрывалась раньше. Смерти не было, только пустота. Зей написал все в точности, как было в том сне, даже более подробно. «Ты это кому-нибудь рассказывал?» — спросил я. «Если этот болтун без раздумий делится такими вещами со мной, абсолютным незнакомцем, то, скорее всего, весь Гримдол был в курсе его истории и снов». «Да, мэр Итан знал». Кивнул Зейн и снова затараторил. «Шаман тоже, да и вообще многие. Боб вот знал. К нам тут торговец заявлялся от церковников, хотел какой-то ритуал со мной провести, но мэр его нахер послал и сказал, что если им так надо, пусть сами приходят. Он их терпеть не может. Там явно что-то личное, да и весь город тоже. А потом еще и связь отключил, портал не открывал, мол, пусть ножками прогуляются». «Значит, мэр не поверил торговцу, что Зейн может быть врагом? Я слишком мало знаю о первом слое и о том, что тут происходит. Совершенно неожиданно оказывается, что на многие вещи в другом городе смотрят совершенно не так, как люди Прешбурга, которые с церковниками общались, пусть и сквозь зубы. Я так и не узнал, чем они насолили. Если быть точнее, никто не дал мне толкового объяснения. А тут целый мэр города попер против. А если он союзник врага тайный? Могли тут такие быть? Почему бы и нет? Тогда вражда с церковниками многое объясняет. Но это лишь догадки. Настоящая причина может быть совсем другой. Но какова она, если даже возможность возрождения безымянного врага не впечатлила его настолько, что он предпочел насолить церковникам вместо того, чтобы прислушаться? Я вздохнул. Оставалось надеяться, что гоблины все-таки не чувствуют местоположения новичков, и мы сможем дождаться мэра. Было бы неплохо задать ему пару вопросов. «Пошли ближе к разлому», — сказал я. «Будем держаться на пару метров от края, чтобы в случае чего быстро скрыться». До появления гоблинов мы просидели у входа в разлом около 2 часов, внимательно изучая все возможные пути их подхода. И они пришли. «Идут!» — крикнул Зейн, указывая в сторону города. «Чё-то их там многовато!» «Уходим!» — скомандовал я, оценивая количество. Гоблинов было не просто много, а даже слишком против 2 людей. К нам на всех парах спешило как минимум 2000 гадов. Чуют гиены, чуют. Мы прыгнули в разлом и снова оказались в его сером безжизненном городе. Значит, это правда. Гоблины знают, где находится новичок, но при этом не чувствуют меня. Я невольно потянулся к амулету на шее, провел пальцами по холодному металлу. «Кто же вы такие, падшие?» Этот вопрос не давал мне покоя, засев где-то на грани сознания, словно назойливая заноза. Как я умудрился найти сразу 2 револьвера? Совпадение? Вряд ли. Это была загадка, и разгадка, похоже, пряталась где-то за пределами того, что я мог понять. Когда тот труп позволил собрать себе ресурсы, я решил, что он — это я. Но вдруг все немного по-другому работает. Есть что-то такое, что позволяет забирать все ценное с мертвеца, независимо от того, является он твоей ранней копией или нет. Мар говорил, что категорически нет. Шам подтвердил. Ведь мы и у Таруха могли забрать перед смертью все. Но Мар это не сделал, даже не попытался. Я чувствовал, что в этом кроется что-то важное, что-то, что может объяснить, как все здесь устроено. Но где искать ответ? У меня не было ни малейшего понятия. Оставался единственный путь — идти наверх. И я повторял себе это снова и снова. Каждый раз, когда метался в мыслях, пытаясь разобраться, что и почему тут происходит. Кто я? Будем выходить с другой стороны. Сказал я Зейну. Тут есть 2 выхода примерно на одном расстоянии. В Прешбург идти не вариант. Нужно связаться с церковниками и запросить помощь. Или хотя бы инструкции, что делать дальше. Пока мы ждали гоблинов, я не рискнул пользоваться артефактом Рубора. Кто знает, сколько внимания он потребует и насколько отвлечет меня от наблюдения за окрестностями. Рисковать не стоило. К тому же в разломе он все равно не работал, так что ближайший сеанс связи возможен только после выхода в нормальный мир. Зейн внимательно посмотрел на меня. «Ты им доверяешь?» Зейн посмотрел на меня с явным сомнением. «Мне всякое рассказывали. Тут где-то есть большие города, и говорят, что церковники защищали их, а Гримдол просто бросили. Мол, выживайте сами, а еще цены задрали на оружие, на патроны, тут их никто не любит». Он замолчал на секунду, потом добавил. «Говорят, они людей сжигают, как инквизиция, прикинь. А еще что, они мутанты, что у них хвосты есть, и типа, чем главнее церковник, тем больше у него хвостов». Зейн заметил мой скептический взгляд и торопливо махнул рукой. «Нет, ты так не смотри, я понимаю, что брешут, но и на пустом месте такие вещи не говорят, особенно если весь город их ненавидит. Значит, за дело. Или я не прав? Они ведь никому не помогали». 5 из них пожертвовали жизнью, чтобы я и группа гражданских выжили. Кивнул я, озвучивая факт того, что церковники не пожалели себя ради людей. Думаю, это достаточно веский повод хотя бы попытаться им поверить. Надеюсь, нам хватит припасов. До ближайшего выхода было идти немало, и мы двинулись в путь. Передвигаться по мертвому городу было жутковато, но не так страшно, как если бы я делал это в одиночку. Зейн хоть и раздражал своей болтовнёй, все же разбавлял давящую тишину. Мы шли осторожно, без спешки, стараясь не шуметь. Казалось, путь до выхода займет больше времени, чем показывала моя способность. Видимо, она ориентировалась на прогулочный шаг, а не на осторожное передвижение по потенциально опасной территории. Неприятности начались буквально через час. Краем глаза я уловил движение за одним из домов. Не раздумывая, пихнул Зейна в сторону, и мы молча рухнули за бетонную плиту, коих здесь было немало. Затаились, прислушиваясь. «Что там?» — прошипел Зейн мне на ухо. Я лишь покачал головой и осторожно выглянул из-за плиты, пытаясь разглядеть хоть что-то. Некоторое время ничего не происходило. Но затем из-за здания, где я заметил движение, вышла... собака. Ну, как собака? Когда-то это существо явно было псом, но теперь превратилось в монструозную тварь. Бугрящиеся мышцы, выступающие под серой шкурой, и гигантская пасть, из которой капала густая слюна. Монстр водил носом из стороны в сторону, явно почуяв нас. Оставались считанные секунды, прежде чем он нас обнаружит. Я рывком спрятался обратно за укрытие, прижался спиной к шершавому бетону, пытаясь хоть немного прийти в себя. В голове бешено крутились мысли, хаотично перебирая варианты. Собаки ведь ходят стаями, да? Это на первый взгляд выглядело вполне живой. Не зомби. Но что, если их здесь больше? Только не стая. Снова осторожно выглянул и почувствовал, как внутри все сжалось. Монстра больше не было. «Бежим!» — заорал я, и, не дожидаясь реакции, рванул за руку замершего Зейна. Мы сорвались с места в ту же секунду. В последний момент краем глаза я увидел, как что-то темное стремительно летит к нам сверху. Мутант ударился об землю прямо там, где секунду назад сидел Зейн. Треснула потрескавшаяся плитка, в воздух взметнулась пыль. Зейн резко дернулся в сторону, но ноги запутались, и он кубарем покатился по земле. Это спасло ему жизнь. Когтистая лапа твари рассекла воздух ровно там, где должна была быть его голова. Монстра немного занесло при приземлении, и он не сразу смог броситься за Зейном, давая ему шанс отползти подальше. Я активировал амулет скорости, и, наконец, мутант замедлился, но он все еще двигался слишком быстро. Его внимание было приковано к Зейну, и он явно собирался закончить с ним, даже не принимая меня в расчет. Видимо, счел такой же легкой добычей. Осталось только доказать, что он не прав. Скинул револьвер и выстрелил несколько раз подряд. Пули впивались в тело твари, разрывая плоть, но не останавливая ее. Значит, точно не зомби, а вполне себе живой мутант, который на попадание даже не отреагировал. Тварь боли совсем не чувствует, что ли? Зейн в панике полз назад, спиной вперед, даже не пытаясь стрелять. У него просто не было такой возможности. Его револьвер остался лежать возле укрытия, пока не уперся спиной в стену. Нужно срочно было что-то сделать. Перехватываю с пояса обрез и бросаюсь в сторону мутанта, который почти одновременно со мной прыгает на Зейна. Я был чуть быстрее и успел вовремя, надеясь, что выстрел в упор окажется максимально убойным. Да я буквально стул твари в пасть засунул. И не ошибся. Сдвоенный залп разнес мутанту голову, и тварь, шатнувшись, рухнула на бок. «Вы убили низшую гончую. Получено в награду 20 осколков душ, 15 боливаров». Не теряя времени, я на остатках секунд действия амулета перезарядил обрез и быстро осмотрелся по сторонам. Других монстров не было. Только тогда я смог облегченно выдохнуть. Будь их больше, нам бы точно пришла хана. «Я заляпался!» — простонал Зейн, все еще сидя в пыли. Но он вытирал рукавом лицо, счищая с себя кровь, куски плоти и ошметки мозга, которыми его забрызгало. Нервная улыбка, само собой, появилась на лице. Теперь эстафета по вымазыванию в остатках тварей перешла к Зейну. Мар бы точно одобрил. Оставалось выяснить, чем этот мутант тут питался и не представляет ли его пищу угрозу для нас. Сомневаюсь, что он жрал зомбаков. Судя по их состоянию, с момента апокалипсиса прошло немало времени. Они были слишком сгнившими, явно непригодными в пищу даже для такого монстра. «Спасибо», — сказал Зейн, поднимаясь. «Если бы не ты, он бы меня сожрал. Капец. Если так каждый раз в разломах, то это же жесть какая-то. Нафиг так рисковать? Ты много ходил в разломы?» «Несколько раз бывал», — хмыкнул я. Он отряхнулся, все еще морщась от липкой крови на одежде, и посмотрел на меня с интересом. «А как ты так быстро двигался? Это у тебя способность такая?» Я не успел ответить, а он уже продолжил, рассуждая вслух. «Я бы тоже хотел способность, но за эльками либо в разлом идти, либо в город, а в городе можно окончательно сдохнуть. Тут их просто так не дают и не продают даже. Я думал в артель пойти, но чуть позже. Надо было обвыкнуться, обустроиться, ну, ты понял». «Это амулет», — коротко бросил я, не прекращая следить за улицей. «О-о-о!» — протянул Зейн, явно впечатленный. «Так ты комплект собрал? Фига ты везунчик!» Он покосился на меня с явным любопытством. «Ты вообще долго тут? 100 лет, наверное?» А вот этот вопрос был опасен. Я не хотел открываться ему, не собирался рассказывать, что я такой же новичок. Но и откровенная ложь могла обернуться против меня, если он меня раскусит. Нужно было ответить осторожно. «Нет, гораздо меньше», — хмыкнул я, стараясь сохранить естественность в голосе. «Просто повезло. Как-то с одним из артельщиков наткнулись на заброшенный городок. В подвале нашли казну, а там комплект на амулет». «Блин, ты реально везунчик», — покачал головой Зейн. «У меня вот всего 2 эльки, а боливара хватает только на жизнь. О прокачке вообще мечтать не приходится. Это сколько тварей нужно перебить, чтобы хоть один пункт эффективности поднять? Капец. А еще эти осколки, как они тут вообще на другие слои переходят?» Я посмотрел на него, но ничего не сказал. Парню, похоже, вообще ничего нормально не объяснили. Как-то так вышло, что у меня шило в жопе с самого начала. Постоянные опасные ситуации, приключения. И при этом мне еще и бонусы сыпятся. То клады, то амулеты падших, то какие-то полезные штуки. Почему Зейн другой? Почему у него все иначе? Наверное, если бы не орда гоблинов, он так бы и сидел в Гримдоле, не зная забот. Многие живут так годами, не рискуя, не стремясь куда-то выше. «Ладно, двинули», — сказал я. «Внимательно по сторонам. Амулет откатится через час, так что теперь полагаемся только на себя». «О, а чего так долго?» — протянул Зейн, явно расстроенный сроком отката. «Я-то думал, ты имба, у тебя, оказывается, ограничения, будь здоров. Ну, хоть так». «Все, помолчи». По-хорошему, можно было бы скинуть Зейну немного элик, чтобы он получил способность. Вдруг повезет, и он станет нормальной боевой единицей, а не обузой. Сейчас он, по сути, ничего из себя не представляет. Но одна только мысль об этом вызывала во мне внутренний протест. Я знал, что точно не враг, но в Зейне я не был уверен. Вкладываться в прокачку возможного врага, раздавать собственные ресурсы, рискуя получить обернувшуюся против меня силу, я был к этому не готов. Хотя с точки зрения безопасности путешествия в разломах это выглядело нелогично. Не зря же сюда обычно идут большими отрядами. Дальше мы двигались еще осторожнее, но больше никого не встретили. Название монстра явно указывало на его ранг, а значит, у нас был не кислый шанс нарваться на такую же собачку, но рангом выше. К счастью, обошлось. Город и не думал кончаться, давя на психику своей серостью и тишиной. Он был очень похож на колыбель, но все же неуловимо отличался своей атмосферой. Когда начало смеркаться и дальность обзора ухудшилась, решили сделать привал. Даже минимальное снижение видимости в условиях наличия скоростных тварей — это риск. Так что остановились, затаились и ждали. Если зомбаки действительно выходят только по ночам, долго ждать не придется. Воды оставалось несколько полных фляжек. С едой было чуть лучше. Вяленого мяса хватало. Мы не прошли и третий пути до выхода из разлома, а после встречи с собакой стали двигаться еще медленнее. Воду нужно было экономить. Нашли подходящую квартиру на втором этаже и устроились там. Дверь запиралась изнутри на мощный замок, который, несмотря на возраст, все еще держался крепко. Да и сама дверь была массивной. Вряд ли ее можно было выбить без серьезных усилий. А вот окна... Окна отсутствовали. Сгнили полностью. Это играло нам на руку и давало возможность быстро выбраться из замкнутого пространства. Я спал первым, передав дежурство Зейну. Вырубился моментально. Разбудили меня толчки в плечо и приглушенное, напряженное шипение прямо на ухо. «Грис, там целая толпа зомби!» Голос Зейна был полон паники. Я аккуратно приподнялся и, стараясь не шуметь, подполз к оконному проему. Картина открылась безрадостная. Среди домов туда-сюда бродили сотни разлагающихся трупов. Они двигались хаотично, но создавалось ощущение, что их что-то тревожило. То один, то другой зомбак останавливались возле дома, в котором мы ютились, и стоял, сбивая хаотичное движение своих дружков, заодно привлекая внимание к дому. Сука! А в небе... В небе что-то ярко светило. Гораздо ярче, чем прошлой ночью. И зомби было гораздо больше. На такую толпу у меня даже патронов не хватит. И, как сказал бы Мар, если нас обнаружат, нам пи***ть. Глава 8. Нужно было что-то делать, и желательно срочно. Но никаких идей не приходило в голову. Надеяться на то, что нас не обнаружат, было совсем непродуктивно. Как-то же они вышли на группу Зейна. Значит, есть способы обнаружения. Слух, запах, зрение, да все что угодно. Яркое, но при этом холодное светило за окном явно намекало на зависимость количества зомби на улице от интенсивности его свечения. Теперь передавать Эльки Зейну для прокачки точно не вариант. Не потащу же я его на собственном горбу в случае, если что-то пойдет не так. Так, думай, думай, думай. Зомби двигались достаточно медленно, что сейчас, что вчера ночью. Можно ли попробовать убежать от этой толпы? Но куда? Вдруг тут весь город забит толпами мертвецов, и безопасного места просто не существует. Путь. Давай, зараза такая, работай. У меня есть цель — выжить в этом зомби-апокалипсисе. Покажи мне, куда идти. Первый раз я обращался к способности именно таким образом, и, кажется, она откликнулась. Чувство пути потянуло меня вниз. В подвал? «Ну нет, я не хочу в подвал, спасибо. Я уже видел, что там есть». Но способность упрямо показывала вниз, заставляя задуматься. На смерть? Или все-таки там есть выход? Мысли метались хаотично, пока я не собрал их в кулак. Группа Мэра не выжила, хотя они прятались как могли. Зейн мне сам об этом рассказывал. Но когда зомбаки повалили в дом, сработал некий триггер. А потом пошла пальба и привлекла внимание толпы. Значит, и сейчас они сюда пойдут. Пройдет только время. Выпрыгивать некуда. Такой толпе с одним стволом я ничего противопоставить не смогу. То есть шансы помереть очень даже высоки. Остается подвал. С ним как с динозаврами, 50 на 50. Или помрем, или прорвемся. Я постучал Зейна по плечу, привлекая внимание. Как смог, жестами объяснил, что нам нужно делать, и тот в ужасе округлил глаза. Кажется, подвалы местные он уже видел. Но как нам спуститься в этот подвал и не привлечь внимания? Прорваться с боем? Почему зомби не пойдут в подвал? Я помотал головой, пытаясь разобраться в ощущениях и куче информации от способности. Слишком большой поток, который просто невозможно разобрать. Твою ж мать! То молчишь и работаешь хрен пойми как, то сыпешь мне потоком данных. Зайти и выйти. Просто зайти и выйти. Увидев недоуменный взгляд Зейна, я покачал головой. Мысли вслух. Ладно, погнали. Выбора особо все равно нет. Проверив оружие, снова подергал товарища, и аккуратно открыв замок, мы вышли из квартиры и, не торопясь, как мышки, спустились к подвалу. Железная дверь подъезда была закрыта, и вход в подвал находился внутри. Тут нам, можно сказать, повезло. Вместо двери в ней шел черный провал, в котором вообще ничего видно не было. Возникла мысль попробовать выбраться на крышу или отбиться прямо в квартире. Но я тут же ее отбросил. Наплевав на страх и риск, схватил Зейна за рукав и потащил вниз, аккуратно нащупывая ступеньки и стараясь не шуметь. Было жуть, как страшно. Гораздо страшнее, чем когда мы ходили на предельщика, и у меня был лом в руках. Там нам Тарух светил. А тут мы неожиданно уперлись сначала стволом, а потом и лбами в железную дверь без видимого снаружи замка. Но дверь открывалась вовнутрь, и был шанс высадить ее. «Вот жопа!» Голос Зейна выразил все мое возмущение данной ситуацией. «Да мы тут от страха чуть не обосрались, а тут сплошное железо. Может, стоит переждать тут?» «Нет. Путь говорил, что надо идти дальше. Остановишься — сдохнешь». Я толкнул дверь плечом со всей силы, надеясь, что она просто откроется. Но не тут-то было. Со скрипом она приоткрылась, но тут же уперлась во что-то. Я просунул руку внутрь и нащупал цепь на замок, не дававший двери раскрыться дальше. Черт, как же не хватает лома! И как теперь это вскрыть? Только стрелять. Я прикусил губу, отчего заболела зажившая щека. Как это вообще сработает в темноте? А если рикошет? Глухо щелкнул барабан револьвера. «Только не стреляй! Нас же поубивают!» Зейн, похоже, прочитал мои мысли, но остановить уже не успел. Было поздно. Я приставил ствол к дужке замка и нажал на курок. Выстрел грянул так оглушительно, что показалось, будто содрогнулся весь город. Гул покатился эхом по пустым улицам, ударился в стены домов, взлетел вверх по разбитым окнам. И, разумеется, они услышали. Где-то наверху раздался топот. Тяжелый, голодный. Затем сразу несколько ударов, и подъездная дверь с глухим треском рухнула внутрь. Зомбаки, естественно, не додумались просто открыть ее. Я коротко выдохнул, быстро оценил обстановку. Никто не ранен, живы. Пока что. Оглохли, но это не страшно. Я рывком дернул замок, но он был абсолютно цел. Сука, и на что я надеялся? С чего я вообще взял, что пулей можно перебить каленый металл замка? Что там? Зейн паниковал. Не получилось. Зажми уши. Рявкнул я, вскидывая обрез. Приставил его к замку, натянул цепь, чтобы она не болталась, и выдохнул. Нажимая на спусковой крючок, я даже зажмурился, готовый к любому дерьму. От рикошета в лоб до взрыва обреза прямо в руках. Но мне повезло. Сдвоенный выстрел разорвал цепь, хотя сам замок остался цел. «Есть!» — бросил я, скидывая цепь на пол. Мы одновременно навалились на заржавевшую дверь. Скрип ржавых петель разорвал тишину. Только бы успеть. Дверь поддалась, но слишком медленно. Петли сопротивлялись. Ржавчина словно держала ее в стремительной хватке. Сверху донесся глухой удар. Потом еще один. Кажется, зомбаки пропустили провал вниз и пошли шарить по квартирам. Это хорошо. Зейн, матерясь сквозь зубы, врезался плечом в створку. Я сделал то же самое. Дверь содрогнулась, треснула краска. Скрип, скрежет. И, наконец, она пошла. Где-то наверху затопали. И я почувствовал движение в нашу сторону. «Быстрее!» — рявкнул я, подхватывая Зейна и практически запихивая его внутрь, заскакивая следом. Мы дернули дверь обратно, и я понял, что не успеваем. Выстрел. Первое тело скатилось к двери. Выстрел, выстрел. Тварей было так много, что не попасть я в принципе не мог. «Стреляй!» — заорал я Зейну. «Я перезаряжаюсь!» «Но они же...» — начал он, но тут же понял, что спорить смысла нет. Раздались выстрелы. Пусть и не смертельные, но хоть немного сдерживающие толпу. «Там...» В темноте я ничего не успевал и не видел. Кое-как перезарядил обрез и жахнул в проем. «На, сука! Давим!» И мы надавили. Отчаянно, с последними силами, от полной безнадеги. И дверь, наконец, захлопнулась. Даже ни одна зомбячья рука не успела помешать. «Спички есть? Подсвети, свет нужен!» Я лихорадочно обшаривал дверь, пока пальцы не наткнулись на крепление для цепи. Нашарил ее на полу и, не теряя ни секунды, максимально плотно замотал, не оставляя ни малейшего шанса открыть. В качестве дополнительного запора в ход пошел один из револьверов, тот, что я забрал с убитых из группы Зейна. Просто зафиксировал его между дверной ручкой и петлей, словно импровизированный фиксатор. Это было нервно. Нервно? «Чувак, да я чуть не обосрался от страха, это просто пиздец, прикинь, я даже не знаю, что сказать». «Тихо», — рявкнул я, — «надо осмотреться. Держи свет, я перезаряжусь». Кое-как, дрожащими пальцами, я перезарядил револьвер и обрез. Ну, теперь хоть просто так не дамся. Зомби почему-то в дверь не долбили, да и вообще почти не шумели, что нервировало еще больше. «Чего они не ломятся, а?» Пробормотал я, прислушиваясь к мертвой тишине за дверью. «Тряпка есть? Подожги что-нибудь. Нужно подсветить тут все, а то я вообще не вижу ни черта». Кое-как мы нашли ненужные тряпки, кусок картона и даже какой-то блокнот у Зейна. Как оказалось, он рисовал в нем. Какие-то наброски, каракули, силуэты, которые теперь жалко было жечь, но выбора не было. Соорудив из этого небольшой костерок, мы, наконец, получили хоть немного света и возможность осмотреться. Мы оказались в узком коридоре с закругленным потолком, по которому тянулись нерабочие лампы и свисающие провода. Справа, на расстоянии нескольких метров, виднелись очертания еще одной двери, а слева проход упирался в глухую кирпичную стену. Ну, хотя бы мы в безопасности. Я выдохнул и уселся на пол, чувствуя, как напряжение постепенно отпускает. Я был мокрый насквозь. Реально прошлись на ниточке. Пот тек по лицу и неприятно скатывался по груди холодными каплями. И ладно я, успевший немного себя прокачать, что чувствовал Зейн, я не представлял. А тот, словно не осознавая того, каких усилий нам стоило прорваться, и что стояло на кону, спокойно осматриваясь, постарался максимально осветить коридор. Сказали делать, он и делал, и слова не возразил. Он молча показал пальцем на несколько вентиляционных отверстий на потолке и валяющийся прямо тут разломанный деревянный ящик. Возле кирпичной стены валялись еще несколько таких же. Воздух из вентиляции тянуло с заметным напором, словно система работала не просто за счет естественной тяги, а словно с каким-то искусственным усилением. «Это ж натуральное бомбоубежище в зомби-апокалипсисе, прикинь, а? О, смотри сюда!» Вдруг сказал Зейн, отходя к стене и направляя свет на дверь, через которую мы только что вломились. Я обернулся, поднимая голову и нахмурившись. Раньше, когда нас подгонял страх и адреналин, мы даже не обратили на это внимания. Но теперь, в тусклом мерцании нашего костерка, это выглядело нехорошо. Дверь была вся изрисована красной краской. Пентаграмма? Нет, круг с символами. Не просто каракули. Линии, руны. В центре изображено вытянутое угловатое нечто. Без лица, с длинными конечностями. Искаженное, словно художник не знал, где у него должны быть суставы. Краска потекла вниз, высыхая на металле, Но даже так символ выглядел свежим, будто кто-то оставил его недавно. «Что за хрень?» — прошептал я, прикасаясь пальцами к засохшей краске. «Может, поэтому зомбаки не лезут?» — прошептал Зейн, но в его голосе чувствовалось напряжение. «Какое же тут все криповое! Жесть просто! А прикинь, тут демонов вызывают! Или уже вызвали? Бррр! Долго нам еще из этого разлома выбираться?» «Судя по нашей скорости, дня три не меньше», — ответил я, задержав взгляд на рисунках. «Но это если мы будем идти. Если останемся тут сидеть, то никогда». И тут мне пришла в голову идея. «Эй, художник, а зарисуй-ка эту картину в свой блокнот. Вдруг это реально печать от зомби?» Зейн кивнул и молча начал срисовывать изображение, высунув язык. В рюкзаке у него оказалась связка хорошо заточенных карандашей. Ха, любопытный способ заткнуть его. Я взял горящую палку из костра и отправился дальше исследовать подвал. Он оказался не таким уж большим, но довольно длинным. Дверь в конце коридора оказалась почти копией той, через которую мы вошли. Но она открывалась в нашу сторону. А еще всего в паре шагов от двери в груди тряпья и непонятной херни лежал истлевший скелет. Я заметил его случайно, когда блик от огня скользнул по белому черепу. Когда осматривались первый раз вскользь, его просто не заметили. «Не шевелится?» — спросил Зейн, отрываясь от рисования. «Вроде нет», — сказал я, внимательно рассматривая скелет. «Прикинь, это обнадеживает. В первый раз за последние дни факт, что мертвецы мертвы, меня обнадеживает, прикинь», — сказал Зейн. «Никогда не был рад человеческим костям, но, видимо, придется пересмотреть свои взгляды». Он подошел ближе, наклонился к останкам и пробормотал. «Дядя, ты там лежи, не вставай, ладно? А то убьем». Вдруг его взгляд зацепился за что-то на двери. «О, тут еще какой-то рисунок. Посвети, Грис». На двери был нарисован еще один рисунок, сильно отличающийся от первого. «Как я не люблю всю эту херню!» — пробормотал я. «Магия, мистика, зомби. Но вот нахрена мне все это, а? Ладно, еще собаки-мутанты, но пентаграммы и прочая хтонь?» Меня передернуло. «Чего тут изобразили-то? А чего? Доводилось встречать?» Зейн с любопытством уставился на вторую дверь. «Думаю, это тоже надо зарисовать. Пригодится. Смотри, тут символы отличаются, и фигура другая внутри, да и выглядит подозрительно. Прикинь, если там вообще портал в ад». Догадок не было. Открывать эту дверь не хотелось совсем, потому что цепь и замок находились снаружи, и был шанс, что эта дверь как раз-таки сдерживает что-то внутри. «А чувак-то, кажется, не от голода помер, прикинь», — сказал Зейн, осматривая труп. «Но тебе не кажется странным, что мы видим полностью целый скелет? Как будто вся плоть с него слезла, и еще и кости такие белые». Он потыкал в одежду, которая была на костях. Она была неприлично чиста и выглядела не так, как должна выглядеть одежда на трупе. От останков не воняло, хотя мне почему-то думалось, что смердеть тут должно было сильно, да и вообще в коридоре было максимально свежо, но и не холодно. Рядом с трупом стояло множество подгнивших коробок, в которых, судя по всему, лежали железные банки с консервами. Много консервов. И хотя я был не сильно голоден, проглотил слюну. Я еще раз оглядел запасы, нахмурился. «Может, попробуем?» Зейн тоже заинтересовался найденным добром. Поднял одну из банок, крутанул в руках, пытаясь разобрать надписи. «Прикинь, тут кракозябры какие-то, вообще нечеловеческие. И как я теперь срок годности угадаю? Откроем?» «Если будет вонять, сам сожрешь?» Я фыркнул, не разделяя его энтузиазма. «Не доверяю я местным консервам. Сколько лет они тут лежат?» «А костям доверяешь?» Напарник кивнул в сторону темного угла, где в пыли белели идеально чистые останки. Я невольно поежился. «И костям не доверяю. Слишком уж чистые. Если сюда какая-то херня через вентиляцию залезет и начнет нас жрать, будет очень хреново. Что-то же его убило». Зейн резко выпрямился, наглянулся на вентиляционное отверстие, как будто только сейчас осознав, что они тут есть. И тут же развил бурную деятельность. В каждую дырку засунул по поломанной палке, чтобы сразу заметить, если что-то начнет выбираться наружу. «Если зомбаки не уйдут, то это будет полная жопа. Прикинь, станем тут как два скелета, и ты меня сожрешь, ну или я тебя, а потом все равно помру. Хотя, мне кажется, ты быстрее стреляешь. Вот было дело. Боб учил меня стрелять из карабина. Так я из 10 выстрелов только 2 раза попал, прикинь. Хреновый из меня стрелок. Вот вообще не получился. Зато рисую хорошо, особенно баб, сиськами. Даже думал бизнес организовать. Сисечные картинки. А чё, по 10 медиков толкать мужикам? Жил бы припеваючи. У меня скоро башка лопнет от этого разлома и от тебя». Поморщился я, потирая виски. «Погоди, надо понять, что делать дальше. Это ведь не конечная точка». Я закрыл глаза, пытаясь прислушаться к способности. Теперь она не сыпала бесконтрольным потоком данных, не загоняла меня в ужасное состояние перегруженности. Оставалась всего одна нить, едва ощутимая, но уверенная. И тянулась она прямо к двери. Вот жопа-то. И именно эту дверь я меньше всего хотел бы открывать. Не знаю, что там, но зомби на ее месте не такие уж и страшные, мне кажется. Путь всегда может вести к смерти. Я должен это помнить. И сейчас может быть тот самый момент. Я выдохнул, разлепил глаза, немедленно кивнул в ту сторону. «Нам туда». Зейн уставился на меня, как на конченного психа. «Ты совсем тронулся, да, Грис?» Он ткнул пальцем в дверь, испещренную все теми же красными символами. «Ты только посмотри на эти каракули. Там по любасу прячется орда демонов, а у тебя, насколько я вижу, бензопилы нет, прикинь?» Я моргнул, переваривая сказанное. «С ума сошел, что ли? И чем оно нам поможет против демонов?» Зейн на секунду завис, а потом махнул рукой. «А, забей!» Убедившись, что он в норме, несмотря на какие-то картинки, я задумался о дальнейших действиях. Сначала нужно было осмотреть скелет, может, у него есть что-то полезное. Костяшки, конечно, выглядели слишком чистыми, но, возможно, хоть что-то сохранилось. И очень надеюсь, что за этой дверью нет никакой твари. «Подними повыше», — сказал я, передавая Зейну свой импровизированный факел. Свет, дрожа, выхватил из темноты матовые кости. Скелет лежал не хаотично, а так, будто человек просто присел отдохнуть и умер. Я присел рядом, сначала откинул тряпье, скрывающее останки, и сразу же почувствовал запах гари. Будто ткань обожгли, но не полностью. Осторожно коснулся ее пальцами. Материал оказался жестким, странным на ощупь, не совсем хлопковым, будто пропитанным чем-то липким. Загадочная смерть смущала. Скорее всего, он был местным. То есть он вместе с куском своего мира оказался тут и тут помер. А может, и там помер, а потом оказался тут. Неприятно. Затем обшарил карманы в куртке и штанах. Пусто. Неудивительно, но все же стоило проверить. Когда расстегнул куртку, в отблесках пламени что-то блеснуло. Свисал амулет на тонкой цепочке. Небольшая металлическая коробочка с тиснением на боковых гранях. Завитки, узоры. Совсем незнакомая и ничего не напоминающая. А то, мало ли, и этот скелет тоже падший. Я коснулся крышки. Металл был холодным, даже ледяным. «Надеюсь, мы не умрем». Сняв амулет, я осторожно открыл крышку. Внутри оказался ключ. Самый обычный, ничем не примечательный, с темной металлической головкой, будто его долго держали в грязных потных руках. На первый взгляд, ничего особенного, но я точно знал, он подходит к замку на той самой двери. Пахло от ключа странно. То ли ржавчиной, то ли чем-то еще неуловимо знакомым. Больше внутри ничего не оказалось, но я все равно не стал возвращать коробочку на место. Сунул ее в сумку, мало ли, вдруг пригодится. Зейн не вмешивался, но я чувствовал его взгляд, сверливший спину. «Ну?» Наконец, не выдержал он, когда я поднялся на ноги. «Открываем? Кстати, как тебе такой вариант? Прикинь, если все было наоборот. То есть он пришел оттуда и тут застрял, потому что второго ключа не было. А мы теперь в обратную сторону идем. А вдруг там все нормально и выход есть? Другой мир, во! Портал в другой мир! Тут такое бывает?» Я не ответил. Вместо этого еще раз обшарил пространство вокруг скелета, осматривая пол, заглядывая под обрывки ткани. Но ничего интересного не нашел. Как же он умер? Я медленно поднял взгляд на дверь. Нет. Я не знаю и гадать не буду. Давай попробуем. Все равно нам особо деваться некуда. Шансы, что зомбаки уползут утром, не так уж и велики. Ключ идеально вошел в замок, провернулся плавно, без единого скрипа, будто механизм совсем недавно смазывали. Но я не спешил толкать створку, прислушиваясь к ощущениям. А ощущения были странными, не тревожными, не пугающими, спорными. Как если бы перед тобой стояло два варианта. В одном что-то важное, в другом смерть. Все, как я и думал. Но понять, какой из них нам выпадет, нельзя. «Либо мы найдем там что-то интересное», — медленно проговорил я. «Либо умрем», — расстроенно добавил Зейн. «Дашь обрез?» Я отрицательно покачал головой, крепче сжимая рукоять револьвера. «Стрелять будешь только тогда, когда я тебе скажу. Понял? И никогда иначе. Входим». Глава 9. «И что, это все?» Голос Зейна был громким, чуть срывающимся, с оттенком разочарования, словно он не мог поверить в увиденное. «Да я, прикинь, уже был готов ко всему, и к демонам, и к гарему голых баб, а тут...» Он махнул рукой и презрительно сплюнул. «Тьфу на вас!» Действительно, открытая дверь привела нас в полуразрушенное помещение. Половина комнаты оказалась засыпана землей, а другая была завалена ящиками с консервами и кучей ржавого железа. Никаких сокровищ, никаких тайн, ничего, что стоило бы наших усилий. Хотя... С потолка свисали лампы, точно такие же, как в другом помещении, и они горели. Свет был тусклым, но достаточным, чтобы рассмотреть детали. «Откуда тут свет вообще?» — удивленно спросил Зейн. «Электричество работает, что ли?» «Не нужно искать логики в разломах и на первом слое, тем более». Ухмыльнулся я, уже ничему не удивляясь. Взгляд зацепился за гору земли у дальней стены. Очертания под слоем грунта намекали, что там что-то есть. Несколько не сильно больших ящиков, если я не ошибаюсь. Блин, неужели нам все-таки повезло? Ты лучше не кипишуй, а помоги достать. Бросил я, осторожно раздвигая землю ногой. Чего? А, ну давай. Вдвоем мы быстро откапывали находку, торопливо разгребая грунт руками. Под землей скрывалось 4 длинных узких ящика. Деревянные, но крепкие. Закрытые странными замками, сразу бросавшимися в глаза. Нестандартные навесные, не защелки. Что-то сложнее. Я провел пальцами по одному из них и обменялся взглядом с Зейном. Ну, вот теперь точно интересно. Это ведь оружие, да? Скажи, что это оружие. Зейн буквально подался вперед, глядя на ящики с жадным азартом. И это должно быть охренительное оружие. Такое, с которым мы пройдем этот сраный разлом, как нож сквозь бабушку. Я повернул к нему голову. Чего? Ну, прикинь, я хотел сказать по-другому, но оно вот так вырвалось. Зейн. Я посмотрел на него пристально. Он замер, виновато кашлянул и поднял руки. Все, молчу. «Я знаю не больше, чем ты», — сказал я. «Так что прекрати вести себя как ребенок. Откроем и посмотрим. Тут нет никого, кто бы нам это запретил». Сокровища. Само это слово будоражило умы тех, кто мечтал о приключениях. Но меня оно уже не особо волновало. Я видел сокровища. Настоящее. И надеялся еще раз туда наведаться, чтобы забрать все. Так что сейчас я был настроен куда спокойнее. Оружие. Внутри не оказалось ни винтовок, ни пистолетов, ни даже древних ружей. Но мы нашли 4 одинаковых длинных меча. Каждому прилагался комплект доспехов. Наплечники, наручи, наколенники. Кроме того, в ящиках лежали странные обручи с тонкой металлической сеткой, явно предназначенные для головы. Не то шлемы, не то защитные ободки. И еще одна находка. В одном из ящиков валялась пара странных выпуклых предметов. Я взял их в руки, вертел, осматривал, и лишь спустя несколько долгих секунд понял, что это вообще такое. «Так это же насисечники, прикинь! Это какой-то трешовый геройский комплект!» Зейн схватил меч и принялся им махать, как дурак, тыкая периодически в землю. Сам при этом облачался в комплект брони. «А мечи какие? Охренеть!» На вид оружие было хорошего качества. В масле и неплохо блестело. Но вот что оно из себя представляло на самом деле, хрен бы его знал. Зато я имел возможность это проверить. Отобрав один насисечник, я сделал из него несколько патронов и принялся изучать описание. Патрон из гибропласта. Тип гидра. Подстраивается под цель. При попадании в органику распадается на фрагменты, нанося разрывающий урон, а при столкновении с броней превращается в единичный бронебойный снаряд. Очешуеть! Это ты сам себе завод по производству патронов? Дайте два, а мне наколдуешь? Прикинь, как мы вдвоем начнем тут всех выносить? Да какие там зомбаки, мы и мутантов всех порвем! Если бы все было так просто, — скривился я. Только один тип патронов к моему револьверу. Больше ничего. На железо берем все. Судя по всему, оно того стоит. Я не гарантирую, что убьет зомби. Надо проверить. Но оно хотя бы необычное. Мы забрали все оружие. И для удобства транспортировки я, по примеру Зейна, тоже облачился в некоторые элементы доспехов. Но без фанатизма, чтобы не сильно сковывать движение. Поковырялись еще немного в земле, и нашли только какие-то толстые корни. Очень непонятные и странные на вид. Ща на них и проверю, как это работает. Зейн со всего размаху рубанул по корням. Клинок не прорубил корень. Вместо этого он сломался пополам, разлетевшись в сторону с глухим лязгом. Корень при этом оказался надрезан наполовину, но не срезан полностью. Мы уже собирались обсудить, какого хрена только что произошло, но... Корень зашевелился. Медленно. Судорожно. А затем вырвался из завала огромной когтистой лапой, где каждый коготь был размером с мою руку. Мы замерли. Лапа, несмотря на глубокий разрез, двигалась. «Валим!» — рявкнул я, первым приходя в себя. Мы рванули к выходу, не оглядываясь. Лапа за нами тянулась, царапая стены, разметая землю и ящики. В последний момент мы выскочили в коридор и захлопнули дверь, лихорадочно задвигая засов. Гулкий удар с другой стороны заставил дверь вздрогнуть. Но потом наступило затишье. Мы тяжело дышали, переглядываясь в напряженной тишине. «Но...» — Зейн судорожно сглотнул. «Мне кажется, я теперь точно не усну. Значит, пойдем потрошить зомби, да? Прямо утром, да? Ведь на зомби же пойдем!» Я прислушался к чувству пути. Мы забрали то, зачем пришли в этот подвал. Значит, эти железки способны убивать зомби. Оставалось надеяться, что эта непонятная рука не полезет через дверь с таким знаком. «Будем проводить тестирование», — нервно ответил я, делая новые патроны и закидывая их в барабан. «Как минимум несколько сотен их сделать мне железа хватит. Хоть что-то хорошо. А то я уже подумывал отковыривать железяки тут. Или вообще из консервных банок делать пули. Представляю их эффект. Типа эффект насыщения. Может, подождем? Рука все равно больше не скребется. Тут или знак сработал, или это была агония твари. Вот на что я бы не стал надеяться, так это на то, что раненая тварь померла. То, что мы успели заметить, явно указывало на здоровую тушу, придавленную многотонным грузом разрушенной части дома. Словно он не успел переместиться в разлом правильно. А чего гадать? Дверь пока не дерет, и то хорошо. Прямо сейчас я не доверяю двери. Если та херня захочет, она вскроет ее, как консервную банку. А нам нужно попробовать. Поэтому пошли. Мы подошли к первой двери, и я начал снимать цепь. «План такой», — сказал я Зейну. «Открываем дверь. Немного. Щель для ствола. Если зомбаков под дверью нет, привлекаем внимание. Я стреляю. Если зомбак дохнет, супер. Если нет, не очень супер. Будем ждать утра и верить, что они свалят. Других патронов у меня осталось слишком мало». Я указал на дверь. «Встань так, чтобы мог навалиться на нее всем весом и закрыть, в случае чего. Действуй по команде. Все ясно?» «Да, босс, огонь, план, погнали!» После найденного клада у Зейна, похоже, было слишком много адреналина, и он чуть ли не приплясывал на месте от нетерпения проверить находки в деле. Настроение при этом менялось кардинально, от отчаянной дерзости до паники и страха. На его фоне я был почти скалой. Правда, когда эта рука начала шевелиться, я думал, что начну визжать, как сучка. Настолько страшно это было. Я скинул цепь, вытащил револьвер и аккуратно приоткрыл дверь, так, чтобы проход на улицу был виден. В небе все так же холодно светилось что-то непонятное, но зомби поблизости не было. «Ничего не вижу. Они ушли с лестницы. Надо привлечь их внимание», — прошептал я. «Только предупреди, когда будешь стрелять. Я уши закрою», — взмолился Зейн. «Я с прошлого раза на левое ухо не слышу, прикинь, давай лучше так». И, не дожидаясь ответа, высунулся в проем и заорал во все горло. «Эй, зомби, ужин ждет вас, мы тут!» Это сработало. Глухо раздался топот, и вскоре в проходе замелькали силуэты. Зейн, зажав уши, прислонился к двери, смотря на меня, готовый в первый же момент закрыть дверь. Первый пошел. Следом еще, и следом толпа. Я тут же разрядил револьвер в кучу зомбаков, и эффект оказался более чем впечатляющим. Их разрывало на куски. Они падали и больше не шевелились. Минус 6. Вы убили ходячего мертвеца. Х6. Получено в награду 6 осколков душ. 6 боливаров. Работает. «Закрываем!» — крикнул я и навалился на дверь. Цепь снова вернулась на место, и почти сразу шум за дверью стих, словно прячась за этой пентаграммой, мы становились для зомби совершенно неинтересными. Странный эффект. «Работает?» — с любопытством спросил Зейн. «Да, они дохнут», — кивнул я. «Пули разрывают их на куски, и они больше не встают. Гарантированное поражение». Зейн задумался, а потом скиснул, понимая, что ему придется работать в ближнем бою. «Значит, и меч будет работать, да? Прикинь, это мне теперь хрубить придется. Надо еще брони на себя натянуть, может, на сисечники одеть. Сейчас пойдем?» «Но сейчас мы точно никуда не пойдем, пока лапа молчит. Сидим тут». Покачал я головой отрицательно. «Надо отдохнуть и прокачать тебя». «Прокачать?» Зейн округлил глаза. «Ты шутишь сейчас?» «Нет», — ответил я твердо, окончательно принимая решение. Как бы мне не хотелось этого делать, но любой шанс выжить в этом разломе нужно использовать. Я все-таки поделюсь с Зейном эльками. Вдруг ему выпадет способность, заточенная под уничтожение зомби. Тогда он и против меня ее уже не направит. Да и чем больше я провожу с ним времени, тем слабее мне кажется теория, что он может оказаться врагом. Слишком он непосредственный, как ребенок. В нем нет жестокости, злобы. Да, отсутствует эмпатия, но это же не показатель, верно? У меня есть запас элик. Тебе как раз хватит.